Сравнение порождает страх. Сравнение – это признак низкой самооценки. Человек, постоянно сравнивающий себя с другими, живет в страхе. Он боится тех, кто, как ему кажется, стоит выше. Считая их лучше и умнее себя, пребывает в уверенности, что никогда не достигнет подобного уровня компетентности. Он боится и тех, кто находится ниже, ведь они могут догнать и обойти. Работая в крупной компании, такой человек всегда настороже. Он оглядывается по сторонам, чтобы ни в коем случае не пропустить надвигающуюся угрозу. Чем выше он поднимается по служебной лестнице, тем сильнее страх перед падением. Единственный способ выжить в этом мире, заключает такой человек, бить людей их же оружием. Но поскольку им движет лишь стремление утереть нос соседу, жизнь теряет для него всю прелесть и радость.